Он наврал воину на посту, в тоне мага можно было даже различить небольшое сочувствие к человеку, о котором шла речь. Нет, не наврал. В том-то и дело, что Ролп не произнес ни слова лжи, а впечатление сложилось, что я его позвал. В выцветших глазах Цата на какой-то миг блеснул интерес. «Это редкий дар», — пробормотал он. «Может быть, боги просто сжалились над ним и наградили разумом, а заодно и умением играть на варсите», — с иронией ответил барон. «Вот как?» — теперь уже и выражение лица мага выдавало заинтересованность. «Ролт умеет музицировать? Где же он этому научился?» «Нигде, господин Ункатор, негде ему было учиться. Вот что меня тревожит», — пояснил Алькерт. «Но сражаться он ведь не умеет?» «Нет, и это сбивает с толку. Я ни в чем не уверен. А он что говорит?» «Я его еще не раз спрашивал, но Нартилу Ролт не сказал ровным счетом ничего. Маг хотел еще что-то сказать, но передумал и погрузился в задумчивость». Барон присел на край массивного желтого стола, стоящего в углу комнаты, и скрестил руки на груди. Он смотрел то в окно, то на собеседника и ждал вердикта. После довольно длительного молчания Цат откашлялся и произнес: «Я слышал о подобных случаях. Либо это пробуждается память предков, либо двое поселяются в одном». «Как двое в одном?» — не понял барон. «Человек заболевает и раздваивается, а иногда даже расстраивается. В нем начинают жить разные люди, по очереди. Правда, сомневаюсь, чтобы у них были особенные способности, но чего не бывает, это болезнь?» «Да», — кивнул маг. «Ролт не болен. Лекарь бы заметил», — возразил барон. «Тогда нужно поспрашивать, ваша милость». «Да, я так тоже думаю, но еще не решил, как». Любому несведущему человеку эта фраза бы не дала никакой информации. Но маг, плоть от плоти этого мира, точно знал, что Алькерт имеет в виду. Барон мог спросить тремя разными способами. Во-первых, в ходе обычной беседы, по-отечески, так сказать. Во-вторых, под пыткой. В-третьих, с помощью мага и одного любопытного средства под названием Мари-Эн-Мар. И если он пришел к Ункатору, то становилось ясно, к чему склоняется. «Конечно, я помогу, господин барон. Пусть будет Мари-Эн-Мар». Алькерт поморщился. Несмотря на то, что инициатива исходила от него, он не любил даже говорить об этом. Средство в сочетании с определенным воздействием мага приводило к известному результату – правдивой болтливости. Результат не был стоек, повторные применения ставили под угрозу жизнь допрашиваемого, но эффект присутствовал. Считалось дурным тоном использовать Мари-Эн-Мар на дворянах. Это правило было вызвано справедливыми опасениями знати рано или поздно превратиться в жертву, поэтому никто бы не рискнул его нарушить при возможности огласки. Никому не хотелось оказаться обесчещенным. Но сын лесоруба, не дворянин, с ним можно и не такое, но все равно барон чувствовал себя не очень хорошо, когда обсуждал это. «Ладно, господин Ункатор, я еще подумаю, понаблюдаю за ним, думаю, что допросим его после небольшой кампании. Сейчас просто нет времени, готовимся». «Вы все-таки решили напасть на нашего соседа?» «Конечно, нужно ведь отомстить за его попытку похитить Марису, а иначе надо мной будут смеяться. Подумают, что все сойдет с рук. Просто политика, господин Ункатор, ничего личного». Антипов шел за Нурия, по-прежнему гордясь тем, что ему удалось выполнить задачу минимум и приступить к обучению. Солнце едва клонилось к закату, и у новоявленного бойца было полно времени, которое он рассчитывал потратить с пользой, принимая во внимание опыт и авторитет наставника. «Ты вообще что-нибудь знаешь о том, зачем воину Рестр?» — спрашивал Нурия на пути в кладовую, расположенную внутри казарм. «Нет, господин десятник», — честно ответил Виктор. «Я слышал кое-что, но лучше бы вообще ничего не слышал, потому что все очень запутано». Антипов не мог исключить тот простой факт, что бедняга Ролт не владел и общепринятой информацией. Действительно, кто будет что-то рассказывать дурачку? Однако Нурия воспринял ответ как должное. «Вот скажи, есть ли у воина шансы победить мага?» — поинтересовался он. Виктор на ходу пожал плечами. «Зависит от того, что может маг». Нурия резко остановился и внимательно посмотрел на новобранца. «И кто-то считал, что у тебя с головой не все в порядке. Да ты соображаешь лучше некоторых». «Правильно. Маги способны на многое, если им не мешать. Например, они могут поковыряться в твоем теле, своей дланью. Тебе это надо?» Антипов резко мотнул головой. «Конечно, ему не надо». Сама мысль о том, что кто-то будет в нем ковыряться, внушала некоторую тревогу. Вот и воину это не надо. А иначе, какой он воин, если маг на расстоянии просто убьет его одним прикосновением? «Ну пойдем. Чего встал?» «Нурия, похоже, уже забыл о том, что остановился именно он. Виктор снова двинулся следом за десятником. Длань мага – это такая штука, от которой лучше держаться подальше. Но, к счастью, против нее есть средство. И это – рест. Нурия открыл дверь, ведущую в небольшую комнату. Там был своеобразный склад. На необработанных полках лежали щиты и мечи, а около стены стояли копья. Десятник достал откуда-то сверху холщовый мешочек, развязал его и достал несколько щепок. «На вот», — сказал он, — «одну повесь на шею, вторую — на пояс, а остальные — прикрепи на запястья и голени». «А зачем так много?» — удивился Виктор. «Затем, что одна щепка на груди не будет тебя закрывать целиком. Длань мага сможет коснуться рук или ног. И все. Скажи, какой из воина боец, если конечности не работают?» «Вот то-то. Арест мешает длани проникать куда-либо рядом с ним. Так что...» «Цепляй щепки без разговоров, чтобы до завтра все было готово. Так что, маг со мной больше ничего не сможет сделать», — поинтересовался Антипов. «Самой дланью, ничего, а вот с ее помощью много чего. Кто помешает ему взять в длань меч или швырнуть в тебя какой-нибудь горящей веткой? С магами нужно держать ухо востро, Ролд». Конечно, были бойцы, которые только тем и занимались, что сражались с ними или даже с храмовой сар-стражей, но мы не из таких. Для нас главное выжить и навалиться скопом. Один на один против трехрукова ты все равно ничего не сделаешь, хоть обвешайся рестром с ног до головы. А она длинная, эта длань, у кого как. Бывает, что и 15 шагов, но такое редко встречается. Чаще поменьше. Вот, бери этот щит, и меч сейчас найдем потяжелее. Виктор принял грубо сколоченный круглый щит, окованный по краям железом, и сразу отметил его немаленький вес. А меч мне зачем? Спросил он, не лучше ли топор, я ведь к нему привычен. Эх, Ролд, вздохнул Нурия, господин барон запретил использовать топоры для дружины. Лет 5 назад была битва при Нире, подрались двое графов. Так вот, у одного, того, что держал оборону, большинство воинов было с топорами, а у того, кто нападал, с мечами. Тогда-то и стало ясно, что топоры проигрывают подчистую. Правильно его милость решил. Топор, оружие работяги, а меч, воина, им и рубить и колоть можно. У нас еще остались двуручные топоры исключительно для проламывания строя, но с ними потом будем тренироваться. Главное, щит и меч. Интересно, а алебарды здесь есть? Подумал Виктор. Они ведь тоже и колят и рубят, да еще крючком захватывают. И на топор похожи. Надо спросить, только местное название мне неизвестно. Господин десятник, а имеются ли у нас такие штуки, которые выглядят как копья, но с лезвием топора? Нурия удивленно посмотрел на новобранца. Ролд, вот возьми-ка этот меч, а таких штук я никогда не видел. Любопытно, конечно, взглянуть, но всему свое время. Господин барон поручил мне обучить тебя основам. Вот я и научу работе со щитом и мечом, для начала. Так что, не отвлекайся. Или хочешь сказать, что умеешь этой штукой драться? Нет, не умею. Тогда что об этом говорить? Неизвестное оружие, Ролд, потребует времени на овладение им. Теперь иди во двор, там и начнем. Виктор направился наружу, сжимая тяжеленный железный меч с широким лезвием и щит. Ему хотелось верить, что это не постоянное его оружие, а лишь тренировочное. В казармах находилось несколько человек, и они провожали Ролда взглядами, полными недоумения и даже сочувствия. Примерно так и должны смотреть ветераны на новичка, которому ничто не светит. Антипов вышел из казарм, прищурился на ярком солнце и тут же понял, что попал в оборот, потому что Нурия разразился командами. «Смотри на меня, Ролд», — сказал он. «Видишь, как я стою? Щит в левой руке, закрывает грудь и живот, левая нога впереди, слегка согнута. Сделай так же». Виктор принял требуемое положение. «Это основная стойка, Ролд», — произнес Нурия. «Ты ее будешь использовать всегда. Та нога впереди, которая под щитом. Теперь разберемся с мечом. Есть три положения меча. Свечка, стрела и барана. Свечка, меч занесен над головой, смотри на меня. Стрела, меч на уровне груди. Здесь нужно прятать кисть за щитом. И последнее, меч отведен к заде и вниз, словно лошадь тащит за собой барану. И никакое четвертое положение я не хочу видеть. Ты понял, Ролд?» Виктор понял, и результатом явилось то, что спустя час он как заведенный повторял переходы из одного положения в другое, застывая на некоторое время в каждом поочередно. По его лицу струился пот, рука онемела и затекла, перед глазами появились мушки, а десятник сидел на заваленке и флегматично наблюдал за действом. «Ты не устал, Роуд?» – с заботой в голосе осведомлялся он. «Если устал, то отдохни, конечно, после заката». «Я не устал, господин десятник», – сжав зубы, отвечал Виктор. «Нельзя ли мне еще что-нибудь показать? Кажется, что переходы из одного положения в другое я уже освоил». Бывший студент был согласен на что угодно, лишь бы сменить утомительную однообразность движений. «Освоил или нет, будет видно завтра», – рассудительно заметил Нурия. «Не надо заставлять себя. Делай, пока идет, а завтра с утра продолжим». Антипов хотел было еще что-нибудь ответить, но не мог. Его дыхание сбилось и вырывалось с хрипом через рот. Губы пересохли, и глоток воды представлялся недосягаемой мечтой. Зато примерно через полчаса Нурия, так и не услышав мольбы о прекращении тренировки, сжалился над новобранцем. «Ну хорошо, Роуд», — сказал он. «Я покажу тебе, как надо перемещаться и менять стойки с каждым шагом. Если сумеешь повторить с первого раза, то молодец. Пойдем дальше. А если нет, вернемся к тому, что ты сейчас делаешь. Почти все движения начинаются с маленького шага вперед щитовой ногой», — продолжил Нурия, убедившись, что новичок с облегчением расслабился и вонзил в него внимательный взгляд, страстно желая ничего не пропустить и все точно скопировать. Десятник ни за что бы не поверил, что нормальное подражание возможно после первого же показа, но таков был его метод. Он всегда предоставлял своим ученикам иллюзию выбора, чтобы они не впадали в отчаяние раньше времени. Затем обычно следует большой шаг вперед мечевой ногой. Если это выполнено правильно, то резко увеличивает силу удара. Я покажу тебе простую связку. Верхняя атака из положения свечка, защита, боковая атака из положения стрела, защита, потом опять свечка, защита, барана, защита, стрела, защита. Охренеть, подумал Виктор. Второй раз сегодня показывать не буду. Смотри, следи за ногами. Десятник начал быстро перемещаться вперед и назад в пределах полутора метров. Одновременно с этим он обозначал атаку мечом и тут же отступал назад. Каждый шаг поднимал пыль, которая не успевала достичь пика высоты своего полета до следующего шага. Сделав последнее движение, Нурия взглянул на новобранца и остался доволен увиденным. Брови Ролта были нахмурены, шея вытянута вперед, а на лице написано выражение «И что?» «Кто-нибудь это может сходу запомнить?» «Повтори», — сказал десятник. Виктор едва заметно пожал плечами. Он особенно не верил в успех, но принял исходную позицию, немного помедлил и шагнул. Чем отличается ребенок от взрослого, когда пытается чему-то научиться? Понятно, что отсутствием прежних навыков, которые нередко вредят и мешают освоить правильное движение. Но самое главное, ребенок быстро в учебе, он схватывает все на лету по известным специалистам биологическим причинам. Ребенок пластичен, он создан для того, чтобы учиться. Но если к его способностям прибавить взрослый опыт общий, не вредный, то результат окажется поразительным. Ребенок еще не в состоянии полностью владеть своим телом, его координация движения оставляет желать лучшего, и это сказывается на результатах обучения. Иными словами, и у взрослого, и у ребенка есть достоинства и недостатки, и в идеальном случае нужно просто взять и объединить все достоинства. Тогда получится нечто потрясающее. Вот Арис так и поступил. Он не стал давать Виктору ни скорость, ни силу, ни магию, ни что-либо подобное, а просто подарил способность к двигательному обучению, качественно и стремительно, лучше, чем это делал бы наивный ребенок, и быстрее, чем опытный взрослый. Итак, Виктор шагнул, а потом шагнул еще раз и еще. Его руки, сжимающие щит и меч, действовали в такт перемещением ног, точь в точь, как показал Нурия. И Антипов, к своему изумлению, чувствовал, что у него получается. Он, почти точная копия десятника, не больше и не меньше. Его мышцы пытались полностью воспроизвести тот образ, который бывший студент держал в памяти. Свечка, защита, стрела, защита, свечка. Вот сделан последний шаг, и Виктор остановился, тяжело дыша. Но он находился в лучшем положении, потому что десятник не дышал вообще. И когда Антипов увидел выражение глаз наставника, то понял, получилось. Пытка по отрабатыванию положений руки с мечом вряд ли вернется за ненадобностью. И эта мысль принесла огромное облегчение, которое можно сравнить только с воздействием холодного душа после многочасового перехода по пустыне. «Ты это умел ранее?» Нурия нашел в себе силы высказаться лишь через несколько секунд после того, как Виктор замер. «Нет, господин десятник», на губах сына лесоруба расцветала улыбка. Он еще не знал, что именно сделал, ему было неизвестно,